Но если он испытывает таковое влечение к другим объектам, например, к мужчине, или возбуждается при виде зонтика, или страусового боа императрицы Жозефины, или при виде овцы, или покойника, украденных им женских подвязок, или сексуально воспринимает свою мать, мы его считаем сексуальным психопатом, человеком извращенным. Я ответил, что я, конечно, всегда знал о существовании таких ненормальных, но никогда о них особенно не думал, потому что про них особенно и думать нечего. «Отлично», — сказал мне доктор. «У вас спокойное, разумное отношение, сенатор Розуотер. Хотя, откровенно говоря, я несколько удивлен. Давайте сразу же установим, что любой случай сексуального извращения есть результат нарушенных и перепутанных контактов в мозгу. Мать природы и наше общество установили закон, по которому человек должен направлять свое сексуальное влечение на определенный предмет и удовлетворять это влечение именно там, именно так, как положено. Несчастный, больной человек с перепутанными в мозгу контактами противоестественно возбуждается не тем, чем надо, и с пылом, с полной отдачей совершает какой-нибудь нелепый, чудовищный проступок. И хорошо, если его просто изобьет до полусмерти полисмены, а не растерзает разъяренная толпа. «Впервые за много лет меня охватил ужас», — продолжал сенатор. «Я так сказал этому доктору». «Отлично», — сказал он опять. «Для врача нет более полного удовлетворения, чем довести несведущего человека до полного ужаса, а потом вернуть ему спокойствие». «Конечно, у Эллиота контакты в мозгу нарушены и перепутаны, но те несоответственные поступки, на которые он из-за короткого замыкания переключил свою сексуальную энергию, не так уж предосудительны». «На что же он переключился?» — спрашиваю. А сам помимо воли думаю, неужели Эллиот крадет дамские панталоны или в метро отхватывает ножницами прядь волос у девочек? «Говорите, доктор, скажите мне всю правду, на что Эллиот переключил свое сексуальное влечение?» «На утопию», — говорит. Мушари так расстроился, что от огорчения громко чихнул.